Глава 37. На следующий день Егор летал на станцию третьей базы 178 РМ-2397-1 на транспортном 100-тысячнике. Гури собирал диспетчерский модуль и саму башню первой базы. Погрузил реактор от Синти-48М и заскочил на обратном пути на вторую базу, где погрузил собранный техником средний модуль С-Ангар-4 и целую кучу имущества, отмеченного Гури как обязательное к вывозу. Прибыл на станцию самым последним. Станция РМЗС значительно подросла. К большому ангару техника и большому ремонтному доку с модулем заправщик 31МЕ добавился средний модуль С-Ангар-8 и два больших модуля Ангар-11. Нижний этаж фактически уже был собран. «Егор!» — вышел на связь диспетчер. «Мы все твое имущество перевезли в большой Ангар-11. Это твоя территория. Мы так решили. Туда будем складировать все КСМ. Там же теперь будет твой трюм. Прими пакет, сразу можешь ставить жнеца туда». «Благодарю». «Ждем тебя в кают-компании. Буду через 10 минут». «Хорошо». Аарон отключился. Егор пристыковался транспортником к РМЗСу, поднялся на внутреннем лифте в кают-компанию. «Как успехи?» «Работаем», — за всех ответил диспетчер. «Завтра планируется ввод второй аниты в работу. На первой подходит к концу первый цикл добычи. Основное оборудование с первой базы вывезено. Лисит и Синти собирают остатки модулей диспетчера по космосу. Им работы еще на 4 дня. После этого работы по разбору первой базы будут полностью завершены. Останутся только диспетчерские модули, которые я оставляю для просмотра этого космического объема». «У меня тоже все по плану», — доложил Егор. «Программа по автоматическому вводу в работу Аниты готова и опробована на первом комплексе. Он уже сейчас работает на ней. С этим комплексом доведу ее до конца и в дальнейшем буду совершенствовать». «Хорошо. Завтра Гам и Диана начинают вывоз имущества со второй базы. Техник Гури, ремонт стационных модулей. Ты, Егор, запуск и настройку добычи вторым добывающим комплексом. Я разверну емкость от первой базы. Она даст прирост объема топливной емкости станционной башни еще на 420 кубометров и возможность строить нижний этаж под жилой блок. Гам, я хочу тебя попросить». Обратился Егор к старому гамейцу. Тот вопросительно поднял брови. «Мне нужны любые запчасти от комплекса охрана 2ЕМ-ФГР. Собирая их по возможности, на второй базе было развернуто что-то подобное или его модификация». «Это роботы-солдаты?» «Да, я в свободное время буду его собирать. Может, что-нибудь из этого и выйдет». «Значит, Гури все-таки впихнул его тебе, как хотел». «Ах вы!» — возмутился Егор и гневно посмотрел на техника. «Егор, я, когда его обнаружил, сразу понял, что тебе будет интересно». Разулыбался Гури и развел руками. «Посмотри, что такое Анита. Любому невооруженным взглядом видно, что роботы и роботизация — твой конек, как промышленность и инжиниринг. Ты у нас поэтому специалист. Совместил роботизацию и промышленность, получилась Анита. Главная идея. Я, как техник, просто стараюсь вывести комплекс по технической части на максимум, но идея-то твоя. Ты пишешь программу для второго и последующих добывающих комплексов Анит?» — вклинился в разговор Аарон. «Это по-другому никак не назвать, кроме как роботизация шахтерского труда». «Да ведь идеи старые», — отмахнулся Егор. «Тот же корабль обслуживается техническим комплексом роботов-дронов. Погрузка и разгрузка ведется тоже комплексом роботов-дронов. Это везде». «Ну и что? Зато пока никто не добывает руды, и тем более КСМ таким способом, как мы», — улыбнулся Гам. «Вы решили мне польстить или похвалить?» «Нет, каждый должен заниматься своим делом. Если каждый из нас будет профессионально делать свое дело, как это было до сих пор, то у нас будет все, что мы пожелаем». Гури был серьезен. «Сейчас мы используем способности каждого наиболее рационально. Ты делаешь свое дело. Аарон в одного человека осуществляет контроль пространства и следит за безопасностью. Мы решаем технические проблемы. ГАМ, транспорт и перевозки, лисит врач, моя жена Синта, пищевой сектор. Каждый на своем месте. Мы помогаем друг другу, и в целом получается очень и очень хорошо. Вернемся к тому, что обсуждали, комплексу «Анита». Завтра утром я выведу главный модульный комплекс в космос и состыкую с ним его ангары. Дальше выводим «Дон». Ставим туда же, где стоит первый комплекс. Месторождение обширно, запасов руды более чем достаточно, решил Егор. Договорились. Тогда план на ближайшие 3 дня. Взял в свои руки подвод итогов диспетчер. Лисит и Синти, вывоз диспетчерских модулей разной степени поврежденности. Гам и Диана занимаются второй базой. Первоочередная их задача — вывести остатки второго комплекса Синти-40. Гури, помощь в начале сборки третьей аниты. Нужно начать тестирование и восстановление комплекса Синти. Запчасти будут. Мы начинаем вывоз второго комплекса со второй базы. Что там с реакторами? Первый готов, ремонт завершен, второй почти исправен, и на него уйдут сутки. Если не модернизировать и апгрейдить, но у меня предложение другого рода. Давай. Военная база серии 178РМ задумывалась именно как база технической поддержки и комплектации. Делали ее именно для таких случаев, когда в состав конфигурации входит комплекс Синти-40. Фактически, реактор самого комплекса — это дополнительная мощность для дополнительного оборудования базы, модулей, дока, ангаров, если смотреть на ситуацию в целом. Техник развернул на экране конфигурацию базы. А реактор слабоват для производственного комплекса, поэтому часть энергии давал основной реактор базы. Нужен либо один реактор главного модуля базы, либо 2 реактора от комплекса Синти-40, но во втором случае будут излишки энергии. А я думаю, что выгоднее 2 реактора Синти пустить на другие цели, а под сам комплекс пустить реактор главного комплекса первой базы. 2 реактора можно использовать как запасные или запитать от одного из них модуль Искина базы, а второй пусть стоит в резерве. Отличное предложение. Тогда завтра 1-й реактор я тебе передам, и ты его можешь развернуть и установить. 2-й будет готов только к завтрашнему вечеру. После этого я займусь реактором от главной станционной базы. Станционный модуль Искина башни 1-й базы полностью исправен. Его можно разворачивать и устанавливать в любое время. Нет, диспетчер отрицательно покачал головой. «Сейчас у нас по энергоснабжению почти нет свободных мощностей. Завтра утром я разверну и установлю топливную емкость от башни 1-й базы и подойду к пределу нашего реактора Рамзеса. Без установки дополнительного реактора подключение дополнительных модулей невозможно, без ущерба для обороноспособности». 1-й будет у тебя завтра, 2-й послезавтра, главный станционный реактор 2-й базы через 3 дня». Повторил техник. «Установка 2-го Искина поднимет мощность Искина Рамзеса на сколько процентов?» Поинтересовался Егор. «Минимум 70, но, возможно, и больше. Развертывание и установку его модуля планирую на завтрашний вечер», без раздумий ответил диспетчер. «Тогда, если все вопросы решены, я бы хотел сообщить, что Лисит очень недовольна. Мы почти все оставили свое обучение». «Пока с обучением можно и подождать. Закончим развертывание добывающих комплексов, установим и запустим Синти, и можно будет вернуться в обычный режим, но пока для этого просто нет времени. Я бы тоже хотел пройти обучение в 8-й ранг диспетчера, пока у меня 7-й, но, как ты сам видишь, работы много, и никто ее за нас не сделает». С утра по станционному времени Рамзеса началась суета. Техник вывел из ангара модульную станцию «Анита», пристыковали к ней 3 малых ангара. Было решено вместо 2 устанавливать 3, и комплекс начал свое путешествие к месторождению. Началось разворачивание 2-го добывающего комплекса. Модуль стабилизировался в 30 километрах от астероидного поля. В месте, которое выбрал Егор, начали сброс 1-х 8 дон, собранных в новой комплектации. А началась работа, но Егор даже не вылетел со станции Рамзес, а просматривал разворачивание из центрального расчетного центра. Работа была легкая. Донна заходила в ангар «Аниты», тестировалась комплексом технических роботов-дронов «Техник-31». На нее заводился файл в «Искине «Аниты», состоящем из 5 объединенных «Искинов» класса «Линкор». Заправлялась топливом и кристаллами-катализаторами. Всю работу делал «Техник-31». После этого Егор ее подгонял к астероиду и активизировал работу. Все делалось под контролем Искина Анита, а тот управлялся Искином Рамзеса. Таким образом, удалось создать систему тройного контроля. Искин Донна отвечал за корабль и подход к астероиду. Искин Аниты проверял выход на точку и координировал работу Искинов каждого малыша. Искин Рамзеса должен был вести контроль над всеми добывающими комплексами Анита. Вот тут и пригодилась составленная Егором карта РУТ, полученная 4-дневным сканированием астероидных полей. Сейчас было известно, где и какие руды есть в окружности до 600 километров. Искин Аниты дополнительно вел постоянное сканирование каждого астероида в округе. Данные получал Рамзес и постоянно подправлял карту РУТ. Полная автоматизация. Задача Егора была тоже легкой. Он по мере поступления Дон рассчитывал с помощью Искина Аниты циклы и объемы добычи каждого малыша, устанавливал в нем на перерабатывающем комплексе Дагона-11ВГ режим работы перерабатывающего комплекса. Тут же прописывал этот режим в файл каждой конкретной Донны на Искине Рамзеса. Это было необходимо, потому что расчетный и реальный объем добычи отличались. За основу была принята следующая схема. Донна выходила на расстояние до каждого конкретного астероида, не превышающее 100 метров, а за расчетное бралось обычное в 2-3 километра. Соответственно, сразу поднимался объем добычи. По расчету одним лазером добывалось 250 кубов породы в час. На деле объем возрос до 300 кубов с хвостиком, а программное увеличение одного отрезаемого куска руды лазером поднимало добычу до 450 кубометров в час. Экономилось время полета каждого из тяжелых промышленных роботов-дронов до астероида. Фактически, они никуда не летали, а, выйдя из малыша, сразу включались в добычу. Возрастал объем работы каждого захвата и всего перерабатывающего комплекса Донна. Астероидные куски подавались на мельницу, перемалывались в порошок. Далее вступало в дело Дагона-11ВГ. Из муки отбивался КСМ. Заряд каждой Дагоны состоял из 90 кристаллов катализаторов и был рассчитан на 90 дней работы. За 2 дня комплекс запустили полностью. Результат работы был более чем хорош. Одна модернизированная Донна 18 лазерами и десятком тяжелых промышленных роботов-дронов копала в час чуть больше 10 тысяч кубометров и давала КСМ 202 тонны. За сутки полностью добывающий комплекс «Анита» с 15 Доннами давал 73 тысячи тонн концентрата. Рабочий цикл одной Донны, включая разгрузку в ангаре «Аниты», полное техническое обслуживание комплексом технических роботов «Техник-31» не превышал 4,5 суток, то есть каждые 4-5 дней в ангарах накапливалось по 300 с хвостиком тонн концентрата. «Что получится по деньгам?» — спросил Егора Аарон, когда тот завершил настройку «Аниты». «Первый комплекс «Анита» добывает примерно 800 тысяч тонн концентрата в месяц», — улыбнулся Егор. «Второй чуть меньше 2 миллионов тонн за тот же срок. В деньгах на КСМ «Странин» это 234 корпа». «Очень и очень хорошо. 418 миллиардов в месяц с 2 комплексами». «Запуск 3-го комплекса даст еще 2 миллиона КСМ, а когда проведем реконструкцию первой «Аниты», общая добыча возрастет до 6 миллионов тонн в месяц». «2 рейса Гауда под полной загрузкой в безопасный космос Содружества». Егор улыбнулся. «Через 20 дней мы к этому подойдем. Пока выгрузка КСМ «Странин» будет вестись в выделенный мне ангар, это примерно до 4,5 миллионов тонн». «Пока у нас его всего около 300 тысяч тонн, но через 10 дней его уже будет как минимум 1 миллион 200 тысяч тонн. Из расчета 930 тонн каждые 10 дней при сегодняшней мощности добычи и переработки. Запуск 3-й «Аниты» будет давать каждые 10 дней по 1 миллиону 300 тысяч тонн, даже во время реконструкции 1-й». «Понятно», — Аарон задумался. 6 миллионов тонн к вывозу ежемесячно. Больше 700 корпов. Огромные деньги. «Не такие огромные», — нахмурился Егор. «Да и для третьей Аниты у нас пока не хватает 5 дон». «Они не нужны», — вклинился в разговор Гури. «Я планирую вместо 5 дон пустить в работу 2 или 3 добытчика. Конфигурацию уже продумал. 3 добытчика возьмут на себя 60 тяжелых промышленных лазеров и 50 тяжелых промышленных роботов-дронов. Первая Анита по добыче будет сопоставима со 2-й и 3-й, но после этого у нас не останется комплектующих для добывающих комплексов. Останется 10 тяжелых промышленных лазеров и всего 5 тяжелых роботов-дронов. Нужно будет завозить, если и дальше работать в направлении увеличения добычи КСМ. 2 модульных станции Аниты у нас есть, но одну я планирую реконструировать под добычу Дилда, вторая останется. Поясни. Добытчики оснащены станерами. Это тот же лазер, но разработанный для добычи газовых минералов. Часовая добыча 100 кубометров. Из того, что есть, можно собрать 5 или 6 добытчиков, но со станерами. Догоны не нужны. Зато модернизация даст нам возможность установить по 22 станера вместо обычных 16. Часовая добыча Дилда одним кораблем по схеме Егора в составе комплекса «Анита» будет равна 2200 тонн Дилда. 5 добытчиков в сутки дадут 53 тысячи тонн. 20 дней – 1 миллион тонн. Норма загрузки перерабатывающего комплекса «Синти-40». Если соберем еще запчасти и комплектующие из других баз, они есть, как и разбитые корпуса этого тяжелого шахтерского корабля, то на одной «Аните» можно спокойно вешать 10 добытчиков для «Дилда». А мощности «Искинов» хватит, так как нет перерабатывающих комплексов «Дагона-11», и этим удвоить добычу минералов в тот же срок. 10 дней – 1 загрузка «Синти» в 1 миллион тонн. «Егор!» Аарон и Гури между собой переглянулись, но вопрос задал Аарон, что навело землянина на определенные мысли. «Мы бы хотели узнать, а сможешь ли ты разобраться с управлением Синти-40? Мы бы могли собрать его в ускоренном порядке». «У меня 7-й ранг в промышленности и 6-й в робототехнике. Это главные базы для подобных комплексов. Смежные дисциплины у меня в 5-ке». «Так что разберусь, но вопрос не в этом». Егор нахмурился и задумчиво посмотрел на 2 заговорщиков. «А в чем?» «Нужна будет дополнительная информация по этому комплексу». «Она есть, в Искинах Синти». Облегченно вздохнул Аарон, чем еще больше вызвал подозрения у Егора. Гури тоже кивал в знак согласия с диспетчером, мол, да, информация есть. «Снимем ее оттуда. Изучишь без вопросов». «Ладно, Егор уже серьезно смотрел на Аарона и Гури. Скажите, откуда у вас такой большой интерес к этому производственному комплексу? В чем подводные камни? Что вы так засуетились? Топливо у нас есть, в чем загвоздка?» «Гури, он не знает!» Аарон расплылся в улыбке, как будто уличил Егора в чем-то нехорошем. Техник тоже начал кивать головой. «А ведь это очень важный вопрос, Егор!» Укоризненно покачал головой старый диспетчер. «А, вот в чем дело. Егор отрицательно закачал головой. Он уже проверил продукты выхода при производстве топлива для межзвездных двигателей». «В чем?» Подозрительно насторожились 2 собеседника. «В диноде?» Так назывался один из побочных продуктов технологии получения топлива из газов, водорода и гелия. На выходе получалось всего около 3250 килограммов с одного производственного цикла. Стоимость каждого килограмма почти 2 миллиона кредитов. Использовался динод много где, увеличивая выход энергоемкости с топлива. Своеобразный катализатор. Выход энергии повышался на 20-30%, если его добавляли в топливо, как добавку или присадку, причем пропорция была очень низкой. Это давало ощутимый прирост скорости корабля или ощутимый прирост выхода энергии из реактора, но главным его применением было не как присадка для топлива. При добавлении его в современные взрывчатые вещества он поднимал силу взрывного импульса в разы, поэтому динод был причислен к разряду стратегических ресурсов в окраинных государствах и подлежал лицензионному производству с обязательной сдачей его государству. В центральной части Содружества Денот не являлся чем-то необычным или эксклюзивным. Вот только до этой центральной части было не меньше 20 систем полета. Провоз Денода через окраинные государства и Содружество за фронтир считался контрабандой и грозил заключением в тюрьму. Такими мерами предотвращался вывоз Денода за фронтир и получение его пиратскими альянсами или государствами, не входящими в Содружество, но владеющими технологиями производства топлива на начальном уровне. Брошенные тут Содружеством разбитые базы серии 178РМ ни о чем не говорили. Собрать и запустить такой комплекс Синти-40 было можно, но получить из нее Денод, не имея хороших рангов в промышленности, робототехнике и еще кучи смежных областей, не представлялось возможным. Специалисты подобного уровня были единичны и прекрасно жили в Содружестве под контролем служб безопасности и государств. Сами же коды на подобное оборудование и информация о выскинах не была ничем опасной и не несла грифа секретности. Расчет на то, что кто-то восстановит подобный комплекс и его запустит, ничего никому не грозил. Помимо знаний нужны были кристаллы-катализаторы, именно на производство топлива и Денода, а не только топлива. Производство подобных кристаллов-катализаторов было засекречено. «Да, очень ценное вещество. Оно нам нужно. Можно и на продажу пустить». «Все с вами понятно», — нахмурился Егор. «А о последствиях продажи этого вещества вы подумали?» — поинтересовался Егор. «А зачем афишировать его продажу?» — улыбнулся Аарон. «Можно его продавать частным порядком». «Кому?» — удивился Егор. «Посчитай сам, если вы правы, и мы сможем ввести цикл из 7 дней, то в месяц это 30 тысяч или чуть более килограмм. В деньгах это 26 корпов. По сравнению с добычей КСМ, это сущая ерунда, но если вы настаиваете, то ладно. Осталось ответить на вопрос, куда мы денем с каждого цикла 800 тысяч тонн топлива. Это 3 миллиона 200 тысяч тонн ежемесячно». «Сейчас у нас потребление топлива невелико», — улыбнулся диспетчер. «Рамзес потребляет около 40 тысяч тонн в месяц, плюс работа в космосе Аниты. Это еще примерно 20 тысяч тонн в месяц. Введение в работу Синти-40 всех добывающих Анит, в том числе и Аниты для добычи Дилда, постоянные прыжки Гауда с помощью разгонных ворот, введение в работу дополнительных реакторов и модулей станции, которые мы установим, поднимет расход до 300 тысяч тонн в месяц». «Но это не 3 миллиона 200 тысяч», — усмехнулся Егор. «Ты дослушай», — рассердился Аарон и спросил Гури. «Сколько за один раз возьмет Гауд?» 1 миллион тонн, не больше, топливо объемно. 3 полных загрузки. Какая оптовая цена на топливо? Розница 2 кредита в среднем. Опт, скорее всего, 1 кредит за килограмм. Пожав плечами, ответил Егор. Это в центральных областях Содружества, улыбнулся диспетчер. Во фронтире как минимум 5 или 6 кредитов. Значит, по 3 или 4 кредита его будут брать оптом. Все равно, если пересчитать с килограмма на тонны, это 3 или 4 тысячи кредитов. И заработаем мы на топливе всего по 4 или 3 миллиарда за рейс, скептически улыбнулся Егор. Это, конечно, нормальные деньги, но по сравнению с добычей концентрата, не ахти какие. У топливных корпораций за одну загрузку топливный транспортник берет по 50 миллионов тонн. В этом случае прибыль будет 150 миллиардов при продаже его во фронтир Содружества. Топливо – это специфический бизнес, которым занимаются в основном государственные корпорации. Огромные объемы. Прибыль, конечно, велика, но и ворочить надо сотнями транспортников, причем в обжитых и безопасных системах. Оно всегда там востребовано. У той же корпорации Неоген, только Нагана потребляет 1 миллион тонн, если не больше. А сколько у нее подобных станций, причем не шахтерских, а именно промышленных? Второй, как я понимаю, по значению потребитель топлива – это развитые планеты. Нахмурился Егор. Топливо космическими реакторными станциями перерабатывается в энергию и передается по специальным энергоканалам на планеты, где расходуется населением и промышленностью. У нас таких планет и возможностей нет. Кроме того, если браться за эту работу всерьез, то сразу понадобятся еще и межсистемники и люди, и ими управляющие. В этом случае нужен будет не один комплекс Синти, а больше. «У нас соберется еще один», — вставил техник. «Из трех мы сможем собрать два, а если докупить оборудование в Содружестве, то можно восстановить и третий». «То есть вы настаиваете на производстве топлива, как еще одной стороне нашего бизнеса?» «Было бы желательно. Даже одним комплексом в месяц будет прибыли в 10 корпов без учета Динода». «Я согласен с топливом, если это будет безопасно и найдется, куда его продавать», — решил Егор. «В отношении же производства Динода у меня есть масса возражений. Во-первых, нужны специальные кристаллы-катализаторы». «На начальном этапе это легко», — усмехнулся диспетчер. «Мы собираем все расходники с баз. Думаю, несколько комплектов кристаллов-катализаторов для нескольких циклов производства Динода у нас соберется. Динод нам нужен самим. В дальнейшем попробуем их раздобыть или закроем эту тему, оставив только торговлю топливом. Тема нужна для поддержания отношений с нашими друзьями из Фронтира. Это будет выгодно им и нам. Они будут иметь откаты с топлива при его продаже им и с техники, которую мы будем у них приобретать. Списать нужную нам технику на бои с пиратами или другие военные действия им будет легко». «Но ведь поставки топлива военному флоту централизованы», — переспросил Егор. «Да, но всегда можно вписаться в эту схему. Поставки топлива во Фронтир — это очень интересная тема. Флот имеет право из-за отдаленности от центра его закупать у местных государств или поставщиков, а это открывает моим друзьям определенные возможности. Тем более, что 3-4 миллиона тонн в ближайшем будущем и 10 миллионов тонн в отдаленном не делают погоды в общем объеме требующегося топлива. Это капля в море», — объяснил Аарон. «Зато для нас, как для поставщиков топлива, будут открыты двери при продаже списанной военной техники. Выгодно всем. К тому же служба у Фронтире — это не служба в Империи Таран, а служба в вооруженных силах Содружества. Хоть ее и осуществляют в этой части Содружества военные империи. На деле Фронтир Империи Таран — один из мощных фронтиров Содружества, так что нам друзья в нем помогут». «А что, наши друзья уже перешли на работу во Фронтир?» — осторожно поинтересовался Егор. «Я не знаю, но могу связаться с ними, получу связи. Шифрованные коды военной связи у меня есть. Когда я улетал, мне дали еще один код для личной связи и выхода на моих друзей», — ответил Аарон. «Тут до Фронтира Империи Таран всего 5 систем. Гаут может прыгать туда и назад без разгонных ворот». «Свое местонахождение я хочу сохранить в тайне», — улыбнулся Егор. «Можно работать системой из двух или трех прыжков с изменением направления», — теперь нахмурился Аарон. «Но до сих пор мои друзья не дали тебе повода себя в чем-то упрекнуть. Думаю, надо сотрудничать с ними и дальше». «Ладно», — согласился Егор. «Давайте тогда сначала запустим линию, я проведу один полный цикл, сольем первую партию топлива себе, а потом вернемся к этому разговору. Согласны?» «Через 3-4 дня начнем тогда монтаж и установку производственной линии Синти-40, как только пройдет ремонт главный реактор с первой базы», — подвел итог беседы Гури. «Установим полную систему с топливной емкостью и минералом 8. К этому времени ты уже запустишь третий добывающий комплекс «Аниты». Мои сыновья займутся переделкой первого комплекса «Аниты», я сам займусь сборкой добытчиков под «Дилт». К тому времени, как сможем запустить «Синти», четвертый комплекс «Анита» я уже соберу». «А успеешь?» «Ремонт комплекса «Синти» мы делать не будем. На каждом из них есть свой комплекс технических роботов. Он и будет восстанавливать перерабатывающий комплекс, но вместо ремонта будет идти только замена неисправного оборудования на исправное с других комплексов. Парк запчастей и оборудования большой, так что все пройдет хорошо. Конечно, мы этой мерой изрядно разберем два других комплекса, но зато быстро запустим первый». Техник задумался, потом улыбнулся. «Мое личное участие в восстановлении будет минимальным по времени. С оставшимися разобранными комплексами разберемся позже. Ставить будем главный производственный модуль со второй базы, он более сохранен. Его сегодня к вечеру должен привести ГАМ. Так что через 3 дня начнем разворачивание главного 2-го производственного модуля, следом его управляющий центр и модуль катализации и технической поддержки. На развертывание всего комплекса с топливной емкостью и минералом 8 уйдет 3-4 дня, потом ремонт и восстановление замены оборудования. 10 дней. Так что к моменту запуска уже модернизированной первой аниты, если все будет нормально, запустим еще 4-ю аниту, подделт и полностью восстановим Синти. План программы на 20 ближайших дней? «Да», — кивнул Аарон, — «это без учета работы по вывозу имущества с баз Гаммом и Аниты и сбора диспетчерских модулей Лисит и Синти. Я параллельно буду вести развертывание станционных модулей для нижнего этажа из того, что соберем с баз вокруг дополнительной топливной емкости. Рамзес станет 5-этажным». В самом низу будет жилая зона. Там в будущем будут люди, которые будут тут жить и работать. Через 20 дней можно будет додумать о первом рейсе в безопасную систему Гауда. Если соберем КСМ на полную загрузку, об этом надо начинать думать уже сейчас. Нужны люди, оборудование, диспетчерские модули для расширения зоны влияния. Возникает целый круг новых вопросов, поэтому каждый должен продумать эту тему и на следующем совете изложить свои мысли и предложения по этому поводу. Самый важный вопрос — это все-таки люди. Где их брать? У меня только выходы на мое землячество. Я дам там объявление о поиске людей для работы вне защищенных систем Содружества. Других возможностей у меня пока нет. «Вариантов много», — ответил Егору диспетчер. «От найма до обучения. Вопрос непростой, но решаемый. Время у нас есть до первого рейса Гауда. Будем думать. Я предлагаю собраться всем составом и обсудить эту проблему в следующий раз. Наверняка у всех есть мысли по этому поводу. Твое предложение по землячеству – один из вариантов». «Ты имеешь в виду собрание не совета корпорации, а вообще всех?» «Да, все мы сейчас пайщики-дольщики в кедре. Новые люди будут только наемными работниками. Этот вопрос касается всех, и мнение каждого нужно учесть, хотя у тебя и у меня 2 самых больших пакета акций. Конечно, соотношение веса голоса согласно пакету акций, но выслушать мнение каждого стоит», — улыбнулся Аарон. «Мы уже удвоили, если не утроили, стоимость принадлежащего нам имущества за счет разборки баз. Продажа концентрата даст деньги, и мы будем владеть имуществом и деньгами стоимостью уже гораздо больше 50 корпов, как в самом начале. Продажа 3 миллионов тонн КСМ странин принесет около 300 корпов», — согласно кивнул Егор. «Вот видишь, а это значит, что 1% или 1 доля будет стоить уже не меньше 4 или 5 корпов. Даже если у нас уйдет 100 корпов на закупку оборудования, на счету корпорации в банке безопасной системы Содружества останется как минимум 200. Можно даже их распределить, если не появится идей, как их использовать. В любом случае, все мы уже будем очень богаты». И стратить 1 миллиард кредитов на личные цели довольно трудно, и нужно иметь фантазию. «Я бы не спешил говорить о доходах», — высказался Гам. «Давайте сначала добудем этот концентрат, потом вывезем и продадим». «Мы добудем, вывезем и продадим», — усмехнулся диспетчер. «Думаю, все будет хорошо». «Создание резерва в Банке Содружества на непредвиденный случай – это гарантия спокойной старости и пенсии. Гарантия, что вложенные в этот проект деньги уже удвоились и вернулись. Даже в случае непредвиденных обстоятельств или войны с пиратами, в которой мы будем вынуждены отступить и уйти в прыжок в безопасную систему, хотя я лично в это не верю, у нас уже не слабый обвес диспетчерского модуля. Мы сможем начать все сначала или расстаться. В любом случае, мы добились того, что задумывалось нами в самом начале. Денег на безбедную старость уже более чем достаточно. У тебя, Гам, будет на счете как минимум 2 корпа, если не 3. Об этом я даже и не мечтал, когда служил во флоте». «Я тоже, но все равно хотелось бы обсуждать, отталкиваясь от фактов. Давайте сначала вывезем и продадим, а там видно будет», — Глава 38. Ведь следующий день Егор провел в расчетном центре станции «Рамзес». Доводка программного обеспечения добывающего роботизированного сектора корпорации «Кедр» до ума заняла неожиданно много времени, зато после окончания этой работы уже не требовалось личное присутствие Егора. Искин Рамзеса делал все сам, требуя внимания землянина только в решении важных вопросов, таких как перестановка аниты в новое место, включение в комплекс добычи новой аниты или другого роботизированного комплекса, аварийные или внештатные ситуации. Эти случаи могли возникнуть, но Егор продумал и просчитал все возможные варианты и способы их избежать. Кроме того, каждая донна по завершению рабочего цикла и возвращению на разгрузку в комплекс «Аниты» проходила полное техническое обслуживание и ремонт, если таковой требовался. Все должно работать хорошо, так как программа контролировалась из трех центров, каждый из которых дублировал друг друга. Базовая программа, из которой Егор сделал программу для добычи, была военной и имела такую компоновку и структурный скелет, которые сами по себе исключали сбои и возникновение отказов по вине программного обеспечения. Вообще расчетные мощности Рамзеса при подключении к нему вызывали у Егора чувство вдохновения, работалось ему легко и свободно. До ужина удалось не только закончить программу, но и написать к ней унификацию. Закончив работу, Егор вышел из расчетного центра и отправился на ставший уже традиционным совместный ужин. «Егор!» — по каналу пришла улыбка Лисит. «Как дела?» «У тебя как дела, дорогая?» «Сегодня собрали остатки диспетчерских зондов, станций и оружейных модулей. Синти довольна, она случайно обнаружила заброшенное кладбище кораблей. Туда стаскивали и бросали все, что не подлежало восстановлению в ходе военной кампании. Ты не ответил на мой вопрос». «Дописал программу и сделал ее унификацию. Завтра пропишу ее в Искине Рамзеса, и на этом работа по программированию будет закончена. Работа до обеда. Знаешь, я когда работаю с Рамзесом, чувствую душевный подъем и вдохновение. Удивительное чувство полета и легкости. Раньше такого у меня не было». «Осторожнее. Знаешь, что такое информационный шок?» Алисит нахмурила бровки, чем вызвала у Егора умиление. «Я точно ее люблю, и я с ней счастлив». Пролетела мысль, но вслух Егор сказал другое. «Будь спокойна, радость моя. Я работаю в полсилы. Расчетный центр просто делает за меня расчеты и самую сложную и нудную работу. Я лишь творю». «Ах ты мой творец». Жена вышла из-за поворота и говорила уже вслух. Егор обнял жену, и они вместе вошли в кают-компанию. «Может, посмотрим сегодня после ужина новый фильм? Аарон сделал прием на визор. Теперь можно смотреть новости и свежие фильмы из «Содружества». Уже второй день идет показ, а ты так ни разу не посмотрел». Упрекнула Лисит Егора, но потом улыбнулась и продолжила. «Спишь, как сурок, как только начинают показывать лучший фильм года. Плачь, Мета, плачь». «А кто такая эта Мета?» — поинтересовался Егор. «Этот сериал, вернее, его начало он видел, когда работал на Нагане. Его крутили по десятку каналов на разных стадиях развития событий. Поэтому хочешь не хочешь, а будешь в курсе событий, даже просто переключая каналы по визору. Смотреть подобное Егор просто не мог. Полное отсутствие логики и растянутость событий по времени его просто убивало». «Ты не знаешь? Возмущению Лисит, казалось, нет предела. Это же главный герой этого фильма. Она уже 48-ю серию лежит в коме, а ее друг пристает то к одной ее подруге, то к другой. Но ничего, Мета уже вышла из комы и просто лежит и наблюдает». «Она что, прикидывается? Вводит окружающих в заблуждение?» «Нет, она наблюдает за развитием ситуации. Она ведь так любит этого негодяя Ролью, а он наглец, уже залез под юбку младшей племянницы старшего брата ее покойного третьего мужа». Алисит опять нахмурилась и произнесла с неподдельным негодованием в голосе. «Ничего, вот выйдет из комы Мета, она ему покажет». «А когда она планирует выйти из этой комы? Через сколько серий?» Вопрос Егора поставил жену в тупик, но она оправилась и лишь недовольно на него посмотрела. «Мне иногда кажется, что ты такой бездушный. Почему ты не хочешь пожалеть эту Мету? У нее была такая сложная жизнь. Три первых мужа погибли разными смертями, оставив ее одну с кучей детишек от своих первых жен и написав на них свои завещания. Женщина осталась практически без средств к существованию, а ведь надо еще позаботиться о куче своих родственников из дальних деревень, с которыми она вместе провела детство. Кругом коварные родственники мужей, стремящиеся отобрать или высудить те крохи имущества, которые у нее есть. Ты имеешь в виду завод по производству тапок и мыльниц? Он стоит даже по моим скромным прикидкам 3, а может и 4 корпа. К тому же он достался ей почти даром от первого мужа. Она достаточно богата, это твоя мета. Да, но сколько страданий и мучений принес ей этот первый муж. Она в то время была молодой и глупой. Ее обманом заставили выйти замуж за этого гнусного старика. Ага, ведь она вышла из грязной хижины на востоке континента. Она в то время совсем не понимала, что этот негодяй скоро умрет от болезни. Она настолько была глупа, что не видела, за кого идет замуж. Что он скоро умрет? Она не так и глупа. Старик откинул ласты уже через месяц после этого брака. За такие деньги она могла бы и потерпеть пару лет, но она крутит шашни с врачом, своим будущим вторым мужем, и тот вместо лекарства вводит пустышку. Доверчивый старик, любитель молодых девиц, откинул копыта, а у главной героини новая любовь и самое главное – деньги, ведь врач владеет частной клиникой, которая отойдет ей в случае смерти второго мужа, и завод по производству тапок и мыльниц уже в кармане от первого. Легко предположить, даже несмотря на следующие 300 серий, что он тоже долго не задержится на этом свете. Его быстро позовут предки для присоединения к семейному клану на том свете. «Как ты можешь так шутить?» Глаза лисит метали молнии. Когда он умер, она долго горевала на его могиле. Что не помешало ей тут же продать клинику мужа за приличные деньги и сразу закрутить любовь со своим очередным партнером на быструю смерть и передачу ее части своего наследства. Егор улыбнулся и остановил пытавшуюся возразить ему жену. «Знаешь, Лисит, если ты хочешь сегодня посмотреть очередные пару-тройку серий про эту мету, то я, пожалуй, лучше поработаю в своем ангаре. У меня стоит интересная работа, а я про нее как-то забыл, да и нет времени. Пригласи к нам Синти или Диану, а можешь обоих сразу, и заодно и Карину. Посидите, пообщайтесь, посмотрите сериал. Как тебе мое предложение?» «Я согласна. У тебя там много работы». «Надо посмотреть информацию, подумать, хотя бы начать разборку. Я установлю оборудование, настрою и вернусь. На пару часов. Свой канал с тобой оставлю включенным. Ты можешь всегда меня позвать, и я сразу приду». «Хорошо.